Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити» на радио России. Ну и, как всегда, доброй ночи желаю вам я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Сегодня я предлагал поговорить о неком словечке, которое часто встречается в наших с вами диалогах, которое называется «комплексы». Однако, может быть, первый раз за длительное время я прямо здесь в эфире хочу эту тему немножечко поменять. И поменять вот каким образом. Мне, по-моему, во всяком случае, по-моему, говоря о том, что происходит сейчас, говоря о трагической авиакатастрофе в Иркутске и о тех, о той серии авиакатастроф, которые преследуют даже, по-моему, не только Россию, но и весь мир в эти дни, мы чрезвычайно мало говорим об участии, о роли в этих катастрофах нашей с вами психологии, души, не только летчиков, которые выполняют полеты, но и пассажиров. Мне хочется сегодня перестать или отодвинуть немножко разговор о комплексах и поговорить о страхах. И в первую очередь вот о том самом страхе полета и о том, что связано с последствиями, с психологическими последствиями авиакатастроф. Кстати говоря, один из звонков, который прозвучал на автоответчике, как раз по поводу комплексов, в конечном итоге и заставил меня принять это решение. Доброй ночи, Александр. У вас сегодня передача о комплексах. Это звонит Алексей из Орла. Любой комплекс человеческий основан на страхе. Комплекс неполноценности или какой-нибудь другой. Но вот ведь что удивительно. В человеческой природе первоначально комплексов не существует. Посмотрите на любого малолетнего ребенка. Так откуда же они нам навязываются? Семьей, воспитанием, культурой. Ведь вроде бы в обществе явных фактов навязывания страхов не наблюдается. Спасибо за внимание. Да нет, хочется сказать мне. С одной стороны, комплекс, конечно, интимно связан со страхом. А с другой стороны, дело в том, что сам автор этого понятия, комплекс неполноценности, Альфред Адлер, один из известнейших психоаналитиков 20 века, под словами «комплекс неполноценности», а точнее говоря, «комплекс неполноты», имел в виду гораздо более сложные чувства. Однако сегодня мне хочется поговорить ровно так, как ставит вопрос наш радиослушатель. Мне хочется поговорить не о комплексах, а о страхах. Как же культура явно не навязывает страхи? Ведь слова «опасность», «катастрофа», «кризис» преследуют нас ежедневно. Со страниц газет, экранов телевизоров, из радиоэфира мы получаем информацию о все новых и новых ужасных случаях, событиях, преступлениях, чрезвычайных ситуациях. Невольно, хочешь или нет, мы начинаем прокручивать картинку. А что, если это случится со мной? Мы чувствуем себя беспомощными и беззащитными. И нам начинает казаться в конечном итоге, что опасность подстерегает нас везде. Дома, в магазине, в театре, в собственном подъезде. Вот в транспорте по дороге на отдых к Байкалу, например, или в Анталию, или куда-нибудь еще. Мы боимся летать, боимся отпускать детей в школу, боимся выходить вечером гулять с собакой, боимся заходить в высотные здания. В общем, мы страшно много чего боимся. И, может быть, главный способ лечения страха – это разговор о нем. Я решил, что, несмотря на сумбурность этой мысли, у меня к вам, дорогие радиослушатели, два вопроса. Первое. Очень много людей за эти дни потеряли своих близких. Очень много людей попали в больницы. Очень много людей пережили психологический шок. Давайте вместе найдем какие-нибудь слова давайте им чего-нибудь скажем. Ведь недавно, недаром наша программа называется «Серебряные нити». Давайте подумаем, можем мы найти какие-то слова, чтобы как-то помочь им. А вдруг кто-то слушает нас сегодня там, в Иркутске, в гостиницах, в аэропорту. Кто-то, кто пережил опознание, может быть, самое страшное, что бывает в этой жизни. Может быть, нам с вами это позволит преодолеть страх. Ну и второе, играет ли какое-то в авиакатастрофах, какую-то роль наше с вами душевное состояние? Состояние летчиков, состояние пассажиров. Может быть, мы что-то внутренне не учитываем? Может быть, мы не учитываем что-то, о чем не раз говорили в программе «Серебряные нити». Итак, человеческая психология и причины катастроф. Какие слова найти, чтобы поддержать сегодня людей, у которых беда? Вот два мои вопроса к вам. Наш телефон 956-1514. Студия наша по-прежнему находится в городе Москве. Код города 495, если вы помните. 495-956-1514. Постоянный телефон нашего прямого эфира. И по этому телефону мы с вами ищем сегодня слова сочувствия. Слова сочувствия людям, которые в далеком и близком Иркутске, наверное, подавляющее большинство жителей нашей страны взрослого возраста бывали на Байкале. Так или иначе, эти люди, наверное, ждут от нас с вами чего-то. Давайте попробуем найти эти слова и сказать их в эфире по телефону 495-956-1514. Не знаю, правильно ли я подобрал музыку, но мне показалось, что есть одна певица, певица 50-х годов прошлого века. Во всяком случае, записи, которые сегодня прозвучат, сделаны именно 50 лет назад. Голос, который как-то особенно исполнен сочувствия. Звали эту джазовую певицу Крис Коннор. И вот сегодня мне бы хотелось вспомнить о ее существовании. Как и многие певицы, которые звучат в программе «Серебряные нити», у нас она известна достаточно мало. Крис Коннор, «Глаза ангела». Love's not around. Still, it's uncomfortably near. My old heart ain't gaining no ground because my angel eyes ain't here. Angel eyes that old devil sent, they glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent, misspent on angel eyes tonight? So drink up, all you people. Order anything you see. Have fun, you happy people. for the drink and the laughs on me. Pardon me, but I've got to run. The facts uncommonly clear. I've got to find who's now number one and why my angel eyes ain't here. While I Ну что ж, найдем ли мы что сказать? Доброй ночи, Галина. Доброй ночи. Очень трудно говорить. Я хочу сказать, что это наше общее горе. Если действительно вдруг кто-то из этих людей слышит сейчас, я хочу выразить свое искреннее соболезнование и попросить их не замыкаться в себе, идти к людям, жить во что бы то ни стало, в память о погибших. Найти в себе силы. И, ну, хочется просто прикоснуться рукой к ним, сердцем, к этим частичкам тепла. Вот, собственно, и все. Спасибо. Спасибо, Галин. Вы еще с нами? Да. Вы не сердитесь на меня. Я понимаю, что, может быть, не время, но мне вот что хочется сказать. А что такое соболезнование или сочувствие? Ну, наверное, это очень трудно сейчас говорить. Наверное, это умение почувствовать чужую боль как свою. А как мы это можем сделать? Разве может такое человек? Разве это не забытое чувство? Ну, я думаю, что нет. Все очень это понятно. Это очень трудно объяснить словами. Но когда ты не только свое эго чувствуешь, да, вот не только себя, но когда ты чувствуешь и других людей, даешь им право на такие же переживания, понимаешь, что они так же, как и ты, чувствуют, и их чувства ничем не менее важны, чем твое собственное. Не уходите, пожалуйста, да? Не вешайте трубку. Ладно, Галин, я, знаете, что хотел сказать? Я хотел сказать, что есть, наверное, один единственный способ соболезнования. Может быть, от имени всех, кто искренне звонит к нам в передачу, мне хочется сказать, что соболезнование означает, что мы, в общем, знаем эту боль. Угу. Что на свете нет ни одного человека, который не теряет. Раньше или позже каждый из нас все равно попадает в некую ситуацию, уж простите, похожую на опознание. Это когда мы приходим на похороны, в морг. Да, конечно. Мы это знаем. Всегда ужасно, когда оно валится неожиданно и кажется такой безумной человеческой несправедливостью. Но и это каждому из нас знакомо. И вот если на свете бывают действительно минуты молчания, если мы с вами хотим как-то поддержать тех, которым плохо, может быть, самое простое — вспомнить свою боль. Этого всегда не хочется, но это всегда чрезвычайно полезно, потому что, думая о смерти, как-то перестаешь ее бояться. Мы хотим сказать, я хочу сказать, и, наверное, вы хотите сказать, когда мы говорим слова «соболезнование», ну, может быть, в чем-то, может быть, я не прав, мы говорим: вы знаете, мы ведь такие же, как вы. И на нас тоже в любой момент что-то может обрушиться. И мы тоже теряли. И мы знаем, что такое боль. И мы поэтому с вами, просто потому что мы такие же. Такие же папы и мамы, братья и сестры. Такие же родители. И всегда, когда что-то приходит, оно приходит неожиданно. Вообще говоря, вот не знаю, согласитесь ли вы со мной, Галин, страх вообще — это чувство, всегда направленное в будущее. Страх – это некоторый прогноз. Мы как бы пытаемся предвидеть. Это некое предвосхищение страдания, боли. И, в общем, каждый из нас знает, что когда ты оказываешься с предметом своего страха лицом к лицу, он как-то уходит. Да. Потому что в этот момент появляется некое другое живущее в душе каждого человека чувство. Наверное, это чувство мы называем надеждой. Вот вы знаете, я думаю, человек не смог бы жить, если бы у него внутри не было, у каждого, у атеиста, у самоубийцы, у каждого не было бы тайной надежды, что там, за барьером смерти, нас ждет не мрак, а что-то. Там что-то продолжается, там что-то меняется, конечно, но что-то продолжается. Где-то в тайне, может быть, не озвучивая этого, мы называем именно это чувство, главным образом, это надеждой. Я очень надеюсь, что на это ощущение, не на то, что говорит наука или якобы наука, а на это ощущение в своей душе, вот на эту надежду, обратят внимание люди, которым сейчас очень плохо. Можно я добавлю два слова? Конечно, я вас для этого и оставил в эфире. Спасибо. Я с этого и начала, как-то представила свою, вспомнила свою боль. Так случилось в моей жизни, что мне пришлось терять своих близких людей не единожды. И действительно, у меня есть такая надежда, как вы сегодня об этом сказали, что они существуют там. Как хотите, скажите, наверху, на небе. У меня есть такая надежда. Пусть даже внизу. Да. Но все-таки где-то существует. И вот это ощущение, оно мне помогло справиться с вот этой тяжелой утратой, тяжелой потерей. Нельзя сказать, что это вмиг произошло, безусловно, нет. Но оно мне помогает, и когда я начинаю грустить, тосковать, вспоминать, мне легче. Существует некоторая сила, и так как никто и никогда не смог адекватно объяснить, не смог разложить этого чувства на составные части и доказать, что оно, это чувство, неправо, у нас в глубине души существует надежда. И, по всей видимости, она является каким-то знанием. Знанием о чем-то забытым, но позволяющим внутри абсолютно беспроглядного мрака всегда видеть какую-то звезду. Благодаря этому мы выживаем. И нам, проходившим через какие-то схожие вещи, пусть то, что случилось с людьми и с их близкими, ни с чем сравнить нельзя. Но так как все равно мы это знаем, давайте пожелаем вместе, Галин, вот тем людям, незнакомым нам, а может быть, знакомым в Иркутске, чтобы кроме боли и отчаяния, кроме темноты, они обратили внимание, что как бы человеку не было плохо, в нем все равно остается какая-то серебряная ниточка надежды, которая не дает порваться связи ни с родителями, ушедшими в другой мир, ни с детьми, ни с братьями и сестрами, ни с друзьями. Конечно, так оно и есть. Если вы нас слышите, кто-то там, в далеком Иркутске, мы с вами. И мы такие же, как вы. Я предлагаю всем подумать просто о них очень хорошо и послать им вот туда свою любовь. Да, как умеем, правда? Угу. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что я... Ну вот, если можно, дорогие радиослушатели, подождите, пожалуйста, у нас 2 минутки в эфире. Давайте послушаем еще одну мелодию в исполнении Крис Коннор. И, может быть, действительно попробуем какой-то импульс доброты отправить туда, в Иркутск. Когда человеку плохо, ему всегда этого как-то мучительно не хватает. Тем более, вот и мелодия у нее такая есть. Она, собственно, так и называется. Я знаю, что мои слезы рано или поздно высохнут. И я пойму что-то необыкновенно важное. Давайте послушаем и попробуем сделать то, что посоветовала Галина. The torch I carry is handsome. It's worth its heartache in ransom. And when the twilight steals, I know how the lady in the harbor feels. Sunny weather, I'm just as blue as the sky. Since love is gone, can't pull myself together. Guess I'll hang my tears out to dry. Friends ask me out. Ask myself, where is he? Guess I'll hang my tears out to dry. Dry little teardrops, my little teardrops, hanging on a string of dreams. Then one day he passed me right by. Oh, well, I guess I'll hang my tears out to dry. Итак, мы с вами пытаемся говорить о психологических последствиях авиакатастроф, о страхе полетов, о том, чем мы можем помочь тем, кто сейчас в Иркутске, и, конечно, о причинах, о том, играет ли психологический фактор, человеческий фактор, если хотите, какую-то роль в возникновении авиакатастроф. Доброй ночи, Николай Сергеевич. Добрый вечер. Извините, что я вас заставил ждать в эфире. Мы вас слушаем. Я соболезную всем родным, друзьям, знакомым, сослуживцам, тех, кто пострадал в этой трагической аварии. Думаю, что вместе со мной скорбят все граждане России. Выражаю сострадание, сочувствие, сопереживание, чтобы те, кто и кого коснулась эта трагическая авария, не теряли присутствие духа, ощущали поддержку всего населения России. Мы вместе с вами, и вы не опускайте руки в этой ситуации тяжелой, с тем, чтобы в дальнейшем с помощью окружающих преодолеть все-таки этот тяжелый момент. Ну и в конечном итоге не получить в жизни такой неизгладимый след. Конечно, это все остается, но в то же время не забывать, что жизнь идет, жизнь продолжается, и в конечном итоге жизнь берет верх. Спасибо, Николай Сергеевич. Я все-таки хотел бы спросить вас. Так есть ли какой-то психологический фактор в причинах того, что происходит? Конечно, есть. У меня глубокое убеждение в том, что, как медики говорят, что любая болезнь – это, прежде всего, слабость иммунной системы человека. То же самое вот такие вот случаи. Они воздействуют на человеческую психику, и насколько сам человек внутренне готов к различным трудностям жизни, превратностям, преодолению их. А вот сама человеческая психика, я неожиданно хочу поставить вопрос. Ну, например, психика пилота, да, самый очевидный такой вопрос. Она не может сыграть свою роль в возникновении авиакатастрофы? Я так понимаю, что, естественно, пилот, если он профессионал высококвалифицированный, то он постоянно в форме старается держать именно, прежде всего, свои профессиональные навыки. С тем, чтобы, если вот в данном случае самолет, тормозная система не сработала, и самолет пошел боком, значит, в этой ситуации, может быть, даже на взлет. Потому что там отметили, что вот он вдруг тормозил, а потом вдруг кому-то показалось, что он чуть ли не взлетать начал. Вот. Вполне вероятно, что в какие-то десятые доли, сотые доли секунды высококвалифицированный профессионал в этой ситуации мог бы и, соответственно, дать газу, как говорят, и пойти на взлет. Скорость у него большая была. Вот. В такой ситуации он бы и забор не налетел, и на гаражи бы не налетел, и поднялся выше. То есть вот тут как раз сказывается именно, как вы сказали, вот психологическое состояние, прежде всего, экипажа. Спаянность, сработанность, мгновенная реакция, тренинг предыдущий весь за все годы службы, полетов и так далее, тысячи часов там вот командир налетал, говорили сколько-то тысяч часов. То есть вот это все в конечном итоге работает на результат именно вот в таких экстремальных ситуациях. Вообще-то, если честно, это ведь колоссальная проблема. Проблема, которая очень по-разному может решаться. Спасибо большое, Николай Сергеевич. Но главный вопрос заключается в следующем. Этот вопрос возникает раз за разом и, кстати говоря, далеко не впервые. Может быть, я сегодня только успею его поставить, но все-таки почему блестящие профессионалы, лучшие пилоты, налетавшие тысячи часов, вдруг совершают ошибку? Вы знаете, вот к этому вопросу есть несколько очень разных и очень серьезных подходов, которые мне бы хотелось, ну, может быть, просто вспомнить. Ну, во-первых, это вечный и старинный вопрос о том, насколько, в принципе, человек способен контролировать технику, которую он создал. В свое время такой Аурелио Пичери, основатель римского клуба, сейчас уже забытый, по-моему, политическая организация, но тем не менее существующий, очень много говорил и писал о неком наличии внутренних пределов существования социума, которые непосредственно связаны с психическими и физическими возможностями человека по его контролю за тем самым оборудованием, которое на самом деле должно ему помогать. Ведь и физические, и психологические возможности человека, писал Пичели, имеют свои пределы. Люди осознают, что, увеличивая свое господство над миром, человек в стремлении к безопасности, комфорту и власти обрастал целым арсеналом всякого рода приспособлений и изобретений, при этом автоматически утрачивая те качества, которые позволяли ему жить в первозданной девственной природной среде обитания. И это, возможно, уже сейчас ослабило его физически. Можно с уверенностью сказать, пишет Пичели обо всех нас, что чем более цивилизованным становится человек, тем менее он оказывается способным противостоять трудностям суровой внешней среды, и главным образом, тем менее он становится способным противостоять стремительным изменениям этой среды. И тем больше он нуждается в том, чтобы защищать свой организм и здоровье с помощью всякого рода медикаментов, снадобий, невеликого множества других искусственных средств. Это была цитата. Безудержно меняющаяся на наших глазах действительность, пишет Пичеи, за которой мы не успеваем уследить, мучает и пугает нас. Все наше мироощущение, все стимулы нашего поведения, все ценности, вся система учреждений и институтов и весь наш образ жизни в сущности остались нам в наследство от предшествующих веков. И чувствуя себя явно не в своей тарелке, мы робко и безуспешно пытаемся приспособиться к новым условиям, уже не способные более жить в прежнем естественном мире и не готовы еще к тому, чтобы полностью акклиматизироваться в новой, в высшей степени ненатуральной среде, которую мы сами и создали. Я не буду дальше читать труды основателя Римского клуба, но я хочу сказать, что в действительности, он же абсолютно прав, мы это чувствуем, хотя это написано в Италии в 60-х годах, но тем не менее мы же это чувствуем на себе, а летчик всего лишь один из нас, и он один на один с огромной машиной. Где предел физических способностей, внимания и контроля? Доброй ночи, Нина Ивановна. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Будьте любезны. Вы знаете, вот сейчас я не могу сказать, вот, что вот, ну, вот все переживают и все прочее, самолет разбился. Но почему мы к работе относимся паршиво так? Ведь мы не каждый на своем месте должен отвечать за свою проделанную работу. Ремонтник должен отвечать за ремонт, летчик за полет. А получается, что? А вот почему, Нина Ивановна? Почему? Уверены ли вы, что даже очень хороший мастер может до такой степени отвечать за ремонт, как этого требует раздраженный клиент? Почему? Да не надо так. Вот ведь о чем пишет я. Это все понятно. Но ведь, вот ведь о чем если писал каждый, тот самый основатель. Простите, пожалуйста. Вот, если каждый будет отвечать за свое дело полностью своей головой. Скажите, пожалуйста, вот я врач. Реальный врач. Да. Вы правда думаете, что я могу до конца отвечать за здоровье своих пациентов? Ой, да вы лечите слепую. Вы уверены, что стоматолог, ну давайте возьмем такую упрощенную модель, уж психиатры и подавно шарлатаны, это понятное дело. А вот стоматолог, он может отвечать за здоровье человеческого зуба? Ну прямо отвечать. Стоматолог Вы да. понимаете? Вот и у меня сейчас зубов нет. Тем более отвечать головой. Иногда оказывается так, что факторы, за которые ты отвечаешь, ты на самом деле отвечать, как вы говорите, не можешь. Почему? Ну, потому что вот есть такие дома в нашей стране, любимые, в которые хоть ты убейся сделать то, что называется сегодня евроремонтом, вот точно, чтобы под 90 градусов были все углы. Ну, невозможно, это будет липа. А клиент требует, ты отвечаешь за свою работу? Я отвечаю. И вот все углы под 90 градусов сходят с линеечкой. А это, ну, невозможно, поскольку дом косой. И нельзя сделать в нем, в косом доме, прямую квартиру. Можно липу какую-то сделать. А хороший мастер не хочет делать липу. Вот, мы очень спасибо, спасибо большое. Понимаете? Спасибо большое. Проблема заключается в том, что не все так просто. Проще всего сказать, но очень сложно оказаться летчиком в ситуации, которую мы даже до конца не знаем. Есть еще одна вещь. Страшненькая вещь, уважаемые господа. Но она есть. Вот мы с вами в программах не раз и не два как бы об этом говорили. Мы вспоминали модель мира, которую в свое время предложил Нильс Бор, и так называемую копенгагенскую модель физики. Она, напомню вам, очень вкратце заключалась в том, что Нильс Бор провозгласил: на квантовом уровне желания и теории экспериментатора влияют на результаты экспериментов. То есть желание экспериментатора, физика, так или иначе определяет исход эксперимента на атомарном уровне. И тут появляется вопрос. Однажды, в советские времена, как ни странно, вот я вспоминаю сегодня почему-то итальянцев, так вот, американец итальянского происхождения, некий Джо Грапелли, мне совершенно неизвестный социолог, провел исследование, которое я прочитал, по-моему, еще в советские времена, где-то в разделе «Кунсткамеры». Уж не помню, может быть, в журнале «Вокруг света» или где-то еще. Суть этого исследования была такая, что если что по тщательнейшим интервью и опросам, проведенными с родственниками, которые с родственниками людей, погибших в авиакатастрофе, выяснили, что более 40% участников, то есть пассажиров, которые находились на рейсе, безумно боялись летать. А в среднем, как утверждал, я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть, ну, просто вот такая, да, информация, то, что называется, из первых рук. А в среднем на рейсе, то есть на рейсе, которым, на котором летает большинство из нас и долетает из точки А в точку Б, находится не более 20% людей, которые всерьез боятся полета. Не может ли, вот этот неизвестный мне Грапелли, не может ли, задавал он вопрос, страх людей, находящихся в самолете, влиять на точность показания приборов и на психическое состояние летчиков и экипажа? Это абсолютно неожиданный вопрос. И вместе с тем, вот посмотрите, мы с вами все время говорим, в каждом страхе есть прогноз, есть некое пессимистическое предсказание будущего. Да, страх – это ощущение: со мной, с моими близкими обязательно случится беда. И в каждом страхе есть некое тайно скрытое желание, чтобы эта беда уже скорее случилась. В каждом страхе каждом нашем захождении на борт самолета может оказаться маленькая толика вот этого вот ужасного чувства, как бы тщательно скрываемого желания, чтобы этот страх разрешился, чтобы какая-нибудь беда уже наконец произошла. И если смотреть на это с точки зрения Нильса Бора и вот той самой копенгагенской модели физики и всяких наших с вами рассуждений о том, что человек есть образ и подобие Божье, это становится возможным. А командира корабля ну никак не попросишь. Нет способа попросить контролировать наш страх. И я боюсь, что на этой очень может быть непростой мысли наше с вами время стремительно подходит к концу. Я хочу сказать вот что. Во-первых, надо попробовать нам с вами не бояться будущего. В любом случае не бояться. И стараться перед тем, как мы сходим на борт самолета, думать о чем-то приятном. Просто искать какого-то приятного и прекрасного состояния в нашей жизни. И вспоминать о нем. Поскольку боимся-то мы на самом деле не самолета. Мы боимся... Ведь нам снятся полеты, помните? И летаем мы вообще без всяких самолетов во сне. Мы боимся тех образов, которые скрывает символ самолета, если опираться на наш предыдущий разговор о символах в радиопередаче. Поскольку самолет, брюхо самолета, это символ, чрезвычайно напоминающий нашу с вами беременность, да? Вот мы с вами перемещались в некий новый мир внутри мамы. И поэтому самолет, у нас такое священное отношение к самолету. Может быть, кто-то улыбнется от этой моей мысли. Может быть, кто-то задумается. А может быть, нужно продолжать эти разговоры о том, как побеждать разные страхи. Или о том, как мы можем влиять на причины катастроф. Спасибо за то, что вы были вместе с нами. Да, и, естественно, я забыл. Так как в среду мы говорим о культуре, и мне все время хотелось поговорить о живописи по радио. Это же страшно и интересно. То давайте попробуем в среду поговорить о том, почему человек рисует, что дает ему рисунок, и что он выражает. Ну и, конечно, это будет продолжением нашего разговора о символах. Я желаю вам побольше думать о прекрасном и поменьше бояться. Спокойной ночи.